Глава 16. Когда вариантов больше нет, когда тебя разрывает изнутри на части от бурных потоков маны, когда ты уже попросту не ощущаешь магические каналы, когда мышцы всего тела дрожат и ноют, кажется, что терять уже нечего. Можно, в общем-то, рискнуть. Ведь, как там любят говорить, хуже уже не будет. И действительно, хуже только смерть. А в смерти все равны. И там плевать, как ты уйдешь, красиво или нет. Легенда или одиноким воином, о чьих достижениях никто и никогда не узнает. Могу с уверенностью сказать лишь одно. Если я, стоя близ практически бесконечного источника маны, не смогу победить одну взорвавшуюся шваль и трех сраных мутантов, то о каком величии рода, о каких достижениях и спасении нашей чести Берестевых вообще может идти речь? В моих жилах течет кровь, которой позавидуют даже императоры. Наши родовые техники из тех, что заставляют врагов трепетать в ужасе. Я — хранитель этих знаний. Я — владелец этой силы. Я тот, кому суждено было родиться искалеченным магом. Но моя слабость в итоге обернулась силой. Мое тело превратилось в то, о чем мечтают все. От начинающих воителей и до величайших магов современности. «Хотите меня прикончить? Удачи! Костью поперек горла стану! Подходите, безвольные зверушки! А ты подожди своей очереди, циркач! Приручитель сраный! Твой ошейник я тебе в глотку запихаю!» Заявил я, собираясь с мыслями и готовясь использовать один из последних козырей, что у меня остались. Из-под твари вытащил щит и вернул его на свое законное место. Копье тоже очутилось в правой руке, пока скалящийся ушлепок тратил ману, даруя усиление химерам для противостояния моей магии. Только вряд ли они помогут. «Фома, меч мой принеси, как только начнется битва», — прошептал я, и тихое «пи» раздалось за моей спиной. «Вперед!» — похлопал природник одного из монстров по лапе, лишь на миг появившись передо мной и вновь отошел назад, пропуская трех монстров, светящихся от наложенных усилений и дополнительных слоев защиты. Подобно бурной реке, эфир устремился в копье, что засветилось фонарем в этом отвратительном месте и развеяло мрак подземелья. Заревели монстры один за другим и понеслись на меня. Отвел ногу назад. Замахнулся и высвободил наружу силу эфира. Копье превратилось в горящий факел. Бросок, и пылающая комета вонзилась в тело твари с одной единственной целью — пожрать ее жизнь. От резкого опустошения мои ноги подкосились, но я удержался. Изливающийся из желудка поток маны и впитываемый легкими, насыщенной энергией воздух подземелья дали прийти в себя. Онемевшие магические каналы жадно продолжали втягивать на пределе своих возможностей разлитую вокруг ману и стягивая ее к источнику, что работал как ядерный реактор, превращая эту ману в определяющий жизнь и смерть эфир. «Только одна? Их шкуры настолько прочные?» Брошенное копье содержало в себе силы больше, чем я вкладываю в его энергетический аналог. Намного больше. И раньше силы простого эфирного копья хватало, чтобы пронзить насквозь таких вот тварей. Сука, все-таки эти усиления и дополнительные щиты не бесполезны. Ну, никто не говорил, что будет легко. «Прикончите его уже!» Явно занервничав, приказал канцлер, в шоке смотрящий на падающую замертво первую химеру с пробитой грудью. Рядом брякнул меч. Я тут же подхватил его и начал насыщать до предела. Щит подвергся тем же изменениям. И мое тело тоже. Маны не хватает. Придется буквально каждую капельку силы направлять в себя и свои артефакты, чтобы достичь желаемого эффекта. Придется использовать все, что есть. Голод. Пустота. Слабость. Они накинулись на меня разом. Трясущимися руками я подхватил первый же из мешочков. Развязав его, вытянул пяток зерен и закинул их в рот. «Твою ж! Это же мешок с коллекционными зернами из могущественных тварей!» Из живота раздалось неистовое шипение, и мне показалось, что я сейчас превращусь в огнедышащего дракона. «Больно! Чертовски больно! Перед глазами все плывет! Это сила! Она меня выворачивает наизнанку! Надо направить ее по правильному пути! И чем скорее, тем лучше!» Меня снесло монструозной лапой в сторону, ударив по подставленному в последний миг щиту. Врезался в стену. Мягкая. «Да, спасибо, буду внимательнее», — ответил Фоме и, кряхтя, поднялся на ноги. «Фу, спасибо за столь отрезвляющий удар. У меня будто второе дыхание открылось. Ох, башка кружится». Две химеры приближались и уже были в каких-то 10 метрах от меня. Глаза одной из тварей начали сиять, и она, остановившись, начала что-то активно магичить. Вторая же продолжала нестись на меня. «Да пошли вы!» Плюнув на все, я разом высвободил все, что успел накопить в источнике за эти мгновения, и превратился в горящего, словно факел, человека. Боль исчезла. Усталость и страх развеялись. Лишь раздирающая изнутри сила, что лилась по моим венам и вырывалась наружу обжигающим эфирным пламенем, осталась со мной. Недолго думая, рванул в сторону и в мгновение ока оказался рядом с приблизившейся ко мне тварью. Взмахом клинка я рассек всю защиту монстра, что наложил его сраный благословитель. Даже полоснул плоть, но... Какая же все-таки прочная и толстая шкура у этой твари. Даже до внутренних органов и костей не достал. Зато я быстро. Сжигая оставшуюся ману, я взлетел вверх по лапе твари к ее шее, вбил меч в горло и с невероятным усилием вырвал клинок, рассекая глотку. Я на миг замер, и мне в грудь прилетел магический удар. Настоящий огненный луч, подобный моему эфирному, врезался в кольчугу и вбил меня в стену. Он сжег и плавил защиту, продираясь сквозь эфирное пламя, горящее на мне. С большим трудом я прикрылся щитом и ощутил, как впустую уходят последние секунды моей пылающей формы человека-факела. Не было названия у этой техники. Да и не техника это, так, подделка. Щит раскалился и засиял белым светом от температуры и нагрузок, но трескаться и не думал. Атака внезапно ушла в сторону. Я рухнул вниз, сделал перекат и подскочил, оглядываясь в попытке понять, что происходит. Кен стрелял из пистолета, донимая монстра, словно надоедливая мошка. Рядом лежал расколотый камень. Видимо, Фома его на голову твари скинул. Пока у меня были еще силы, я помчался вперед. Надо уничтожить химеру. Добежал до монструозной лапы и устремил в нее пылающий клинок, чтобы эфир проник в тело и начал пожирать монстра изнутри. Только вот... Клинок потух, стоило ему вонзиться в плоть монстра. Щит перестал сиять. Я ощутил удушающую слабость, подобную которой еще никогда не испытывал, и тут же рухнул на холодный камень, наблюдая, как исчезает вместе с моей последней атакой защитный покров монстра. Я попытался вобрать в источник хотя бы капельку маны, чтобы закончить начатое, но нет. Похоже, я перегрузил источник настолько, что из-за риска травмы, а то и уничтожения, он решил сам себя запечатать. Теперь мана в него попасть не может. У меня не было сил даже материться. Я так и лежал у ног твари, что откинула в сторону мошку Кена и пыталась теперь достать скачущего вокруг Фому, что швырял в нее из-под потолка камни. Мана от зерен разрывает меня изнутри. Еще какие-то слуховые галлюцинации начались. «Да бей уже эту шваль у тебя под ногами!» Кольцо ликвидатора так давит. Палец под ним болит, словно его отрезали. Не могу даже голову повернуть и посмотреть на свою руку. Может, и впрямь его там уже нет. Даже Фому позвать не могу. Эвакуация отменяется. Огромная лапа поднялась надо мной, и дикий взгляд уставился на мое распластанное тело. Фома попытался оттащить меня, но, видимо, и у него батарейки сели, а источник энергии в моем лице временно вышел из строя. И сейчас его окончательно доломало. «Да кто там скребется? Смерть, что ли?» Лапа опустилась вниз, прихлопнув меня, словно какую-то муху. Фома только и успел, что подтащить щит и прикрыть себя и мою голову. «Почему же мне не больно? Я уже помер, и сейчас мой дух наблюдает за всем происходящим. Нет, тело вон вдавливается в камень, что стал хрупким и мягким после воздействия на него эфира в самых разных проявлениях. Что-то мягкое прижимается к щеке. Фома? Почему я вообще ощущаю эту мягкость? Чувствительность же исчезла. Если жив, то, наверное, это галлюцинации. Если уже погиб, то... без понятия. Тепло и пушистость продолжали упираться мне в щеку, и в какой-то момент я чихнул. Видимо, все-таки жив. Боль разлилась с новой силой, и меня в какой-то момент словно током ударило. Вернулись запахи. Паленое мясо и шерсть напомнили о том, что я вернулся в мир сражений, крови и пота, магии и страданий. Но кроме них есть и хорошие чувства. Комяк юркнул куда-то в тень со вздыбленной, наэлектризованной шерстью. Тварь, лишенная защитного покрова, отдернула лапу, оставляя глубокие следы от когтей вокруг меня, а я вновь ощутил силу в теле. Источник все еще недоступен, но кое-что изменилось. Теперь моя сила не только в нем, но и во всем теле. В каждой клеточке тела. Правда, ощущения не самые приятные. Хотя они куда приятнее осознания безысходности и смерти. Я улыбнулся. «Воскрес!» — обрадовался Кен, что полз в мою сторону, волоча ногу. «Я пока еще не умер, чтобы воскресать!» — произнес я, сжав кулак, наполненный искрящейся энергией, что плясало вокруг разбитых костяшек пальцев, словно живая молния, и рывком вскочил, уходя из-под очередного удара твари. Магии во мне не осталось, но появилась новая сила. Сила, которую я так долго ждал и о которой столько пытался разузнать. Кто-то говорил, что она приходит словно водопад, смывающий усталость и боль. Кто-то сравнивал с извержением вулкана. Но большинство называли это «искрой», потому что сила трещала и вспыхивала в момент своего первого пришествия в организм. Видимо, я в этом плане не уникален. Пробудилась она именно так, как многие и описывали. Мог бы и догадаться. Впрочем, голова от этой битвы ходуном ходит. Мысли путаются. Даже головокружение все еще не прошло. «Это и есть энергия воителя? Ощущаю как родную. Практически как эфир, только эта сила немного, как бы это сказать, более стремительная, неудержимая и менее плотная. Это все та же мана, только преобразованная именно телом, а не источником. Эта энергия очень похожа на эфир, которым я привык сражаться». С пылающими глазами тварь вновь атаковала. «Медленно!» Я с легкостью ушел в сторону от лапы твари, приблизился и запрыгнул ей на колено. Оттолкнулся и, зацепившись за шкуру, взмыл на плечо, где оказался на уровне глаз твари, что становились все краснее и краснее. «Чего пялишься?» И вонзил меч в сияющий глаз. Монстр с ревом запрокинул голову и со второго глаза вырвался, будто лазерный луч. Оружие мое осталось в глазу, и я тут же огляделся. «Кен!» Протянул я руку к бойцу, что отполз подальше от бушующей твари, когда я очнулся. «Копье!» Он завертел головой и увидел моего верного помощника, копье Петра Потрошителя, в метре от себя. Что же, подходящее название. Уж сколько монстров оно лишило жизни, разрывая их кожу и перемалывая внутренности. «Лови!» И кинул Кен мне оружие. Да так запульнул, что пришлось увернуться. В итоге копье впилось в шею монстра. Рядом с Кеном стоял с протянутой лапой Фома и злобно сопел из-за того, что перевертыш не отдал копье ему. Ладно, плевать. Я вытащил оружие из шеи, оставив кровоточащую рану, и увернулся от хлопнувшей по плечу лапы твари. Копье начало впитывать бушующую вокруг и внутри меня зеленую искру, которая то и дело хлестала энергетическими разрядами тела химеры. Я как мог вцепился в шерсть, пытаясь не упасть с этого скачущего, как на Родео, монстра. «Потерпи еще немного. Скоро я закончу твои мучения». Быстрый прыжок к голове, легкий взмах и молниеносный удар. Напитанное силой молнии копье пронзило ухо твари и за считанные секунды прожарило мозг. Я даже услышал странное бульканье в дополнение к треску искры после удара. Химера молча застыла, и ее уцелевший грозный глаз резко потух. А затем тварь рухнула, поднимая вверх огромное количество грязи и пыли. Оказавшись на полу пещеры, я ощутил слабость. Искра, пробудившись, растратила всю энергию, что хранилось в теле. Желудок ныл, переварив львиную долю безумно сильных и тяжелых зерен, но это была приятная боль. Дело сделано. Твари погибли, а мы — живы. Я устало поднял глаза кверху и посмотрел на изувеченный потолок, с которого то и дело падали на нас небольшие камни. Хоть бы не пришибло. «Даже не верится!» Ковыляя, подошел ко мне Кен и посмотрел на дергающую лапой последнюю химеру. «Что, справились?» «Да уж, без вас, пожалуй, я бы вряд ли справился». «Ну, без нас ты бы не тратил столько энергии на поддержание с нами каналов, о которых ты рассказывал. Кстати, чего не установишь их? Я прямо ощущаю, как сил вытекает из меня. Источник закрылся. Надо восстановиться и разобраться, что происходит с ним. Думаю, это не займет много времени. Я посмотрел на сверкающий под потолком камень с серебристыми прожилками, пылающей энергией. Осколок. Ядро. Стоит его заполучить, и я вернусь на базу собирателей. А там, если что, меня подлатают. Устало сел на щит взъерошенный хомяк. «Да, согласен. Надо становиться сильнее. Какие-то вшивые химеры таких проблем доставили. А все из-за усиления. Благодаря им твари игнорировали лужи. Копье не пробило первую тварь насквозь. Кстати, где этот ушлепок? Сбежал?» — предположил Кен. «Сдохните уже!» — донесся голос канцлера, прячущегося за тушей первой химеры. И в нас что-то полетело. «Черт! Граната!» Оттолкнул Кена за спину, нагнулся за щитом в надежде укрыться за ним от коварной атаки трусливой твари. Укрепленный лагерь Сокола в палатке командира. Барон Соколовский сидел у карты вместе с графом Орловым, отмечая места, где уже побывали отряды разведки. Битва закончилась почти 3 часа назад, когда управляющий монстрами природник, объявленный в международный розыск, помчался с большей частью Орды и ручными химерами за 2 суицидниками. «Барон, я понимаю, это твой человек, можно сказать, член семьи. Но давай будем честны, они увели твари за собой. Твари эти могут пройти в сутки 500 километров, если постараются. А в пикапе бензина оставалось 100 километров, не больше. К тому же лес там плотный, далеко не уехать. Он пожертвовал своей жизнью, чтобы увести твари от лагеря и дать нам возможность отступить без потерь». Граф сжал кулаки. «Слишком опасным оказался этот ублюдок, а наших сил не хватило. Он хорошо знает Сибирь, он умеет выживать. Они оба?» «Только один, но второй тоже имеет все шансы выжить. У него магия интересная, в монстра превращаться может. Новичок, конечно, но взяли как перспективного разведчика». Слегка раскрыл карты, чтобы задержать в лагере графа и его бойцов Сокол. Он понимал, к чему ведет граф. Боеприпасов осталось мало. Источники наполовину, а то и больше, у всех опустели, и восстанавливаться будут еще несколько часов. У некоторых и до самого вечера. Воители же восстанавливать запасы энергии еще медленнее. «Когда твари нагонят их, а рано или поздно это произойдет, они умрут. И затем этот ублюдок вернется. Пусть разведка пока не видит следов умчавшейся Орды, но рано или поздно эта тварь придет сюда снова, чтобы закончить начатое. Если мы на пике сил не справились, то что уж говорить сейчас. Надо уходить, пока не поздно». В палатку вошел один из бойцов графа и дождался разрешения говорить. «Ваше сиятельство! Один из отрядов доложил, что нашли разбитый в хлам пикап, на котором двое уехали!» «Ну вот что я тебе говорил? Тела там? В какую сторону монстры пошли?» «Никак нет! Тел не обнаружено! Только машина! Босс!» Ворвался в палатку Карбат. «О, прошу прощения! Мы с Филином отследили их направление движения. Там излом, 60 км от нас. Возле него все следы прерываются». Спасибо за информацию. Излом в 60 км? Барон, ты как хочешь, а я ведь свой отряд тут оставлять не собираюсь. Командуй парням собираться!» Скомандовал граф своему человеку и, поднявшись со стула, продолжил Соколу. «Мы сделали все, что могли. Раскрой уже глаза и не дай остальным умереть. Давай, барон, отрывай свою задницу и собирайся!» Граф вышел из палатки и отправился к своим бойцам собираться, а Сокол остался вместе с Карбатом. «Сань, что-то я прям не знаю, что делать. Совсем размяк», — откровенно признался Сокол. «По-хорошему, нас здесь уже 2 часа быть не должно. Но внутри меня какая-то вера в чудо сохраняется. Он ведь уже не раз показывал, на что способен. Да и во время боя не продемонстрировал ничего. Я не знаю, что нам делать». «В машину полный бак залить, сесть за руль, разослать разведку и ждать новостей. Появятся монстры — по газам. Через мост перебраться, а дальше будет проще». «Это если мост не захватили за это время». «За мостом нормально все. Ребята, что ходили предупреждать их, рассказали, что эти идиоты признались во взятке. Иначе они бы такой крупный отряд браконьеров не пропустили мимо себя». «Да? Этого террориста и его подельника они тоже решили прикрыть?» «Не, про них знать не знали. Думали, обычные ушлепки, решившие подзаработать. Забавно то, что их руководство нас сюда отправило. Туда, где реальные браконьеры сидят. Думаешь, совпадение? Возможно, проверяют, насколько мы большая рыба и как уживемся с этими отморозками. Нет, не похоже. Кармазовы хоть и ведут мутные делишки, а в такие подставы не играют. Это не в их интересах. Они ведь понятия не имеют, какие рода будут участвовать в добыче тел монстров. Ладно, хватит лясы точить. Давай действовать по твоему плану. Надеюсь, эти двое выжили.